Северная Абиссиния, горы Дебре-Дамо, май 2005 года. Осторожнее! Улыбающийся, как гном, невысокий чернокожий пастух-монах показал длинным, вдвое длиннее его посохом, на каменную особь. «Эта особь может тронуться в любой момент. Осторожнее! Давай отгоним коз. Они не понимают этого и могут угодить под обвал». Паломник, так его звали теперь монахи, достал из-за крепкой и толстой веревки, обернутой вокруг пояса в несколько слоев, большую рогатку. Поднял камешек. Баран, вожак стаи, недовольно мекнул, но второе попадание заставило его все же изменить направление движения и обойти опасный участок. Через месяц после того, как паломника привели в монастырь, он первый раз неуверенно встал на ноги. Брат Евген оказался хорошим врачом. Как оказалось, кость в ноге не переломилась совсем. От нее под воздействием удара высокоскоростной тяжелой пулеметной пули откололся кусок. Брату Евгену удалось удалить его и наложить повязку с веществом, известным как «кровь семи братьев». Оно есть только на острове Сокотра, расположенном в Аденском заливе. Это вещество, по сути, знахарское, не признанное официальной медициной, можно было найти на базаре только в этой части света. Его привозили с Сокотры рыбаки и продавали втридорого. Удивительно, но обычно для лечения ранений в антисанитарных условиях сепсиса не наступило. Не было и намека на гангрену, хотя для нее были все условия. Загрязненная рана, обширное повреждение и отпирание тканей, длительное неоказание медицинской помощи, при том, что на раненую конечность давалась нагрузка. Но снадобье справилось с этими ранами, а брат Евген и тугая повязка справились и с переломами ребер. Их вообще можно излечить только правильно наложенной повязкой и неподвижностью. Он многое узнал, как нужное, так и то, что казалось ненужным, никчемным. Например, в этих горах человек впервые научился варить и пить кофе. Пастух заметил, как козы жуют листья какого-то кустарника, а потом скачут по камням, забираются на деревья и ничуть не устают. Тогда пастух отнес ветку с плодами в монастырь, возможно, даже этот самый. И монахи сначала пытались жевать листья, а потом у кого-то возникла мысль поджарить и листья, и плоды этого странного кустарника. Так и возник кофе. Это было не так важно, но опыт того, как месяцами жить на козьем молоке, кофейных зернах и местных растениях, с кислым козьим молоком лечить желудочные болезни, как спать на камнях, укрываясь простым покрывалом из сложенного вдвое грубого материала, как по едва уловимым следам на камнях видеть, кто и куда прошел. Весь этот опыт был, в конце концов, бесценным. Такого не давали даже в Дичимен-Мак, десятилетиями воевавший в Африке и перенявший много у триполитанских берберов и других племен. Никто не говорил паломнику о том, что если он хочет оставаться здесь, то он должен воцерковиться. Как ему потом сказали, в православии сильно не миссионерство, а подвижничество. Разница в том, что никто не ставит задачу обратить в веру кого-то другого. Просто монахи приходят на самые неудобные места, строят монастыри и живут там, молясь Господу и подавая пример другим. Но постепенно он понял, сколь страшно безбожие, отсутствие нравственного стержня в душе. Люди вокруг него довольствовались самым малым, с утра до ночи исправляли тяжелый труд, но всем были довольны и восславляли Господа искренне и с радостью. В то же время он заживо умирал, изъедаемый червем сомнений и снедаемый лихорадкой мести. Больше всего паломник обращался к брату Евгену, что и было понятно, ведь он был выздоравливающим больным, а брат Евген — врачом. Когда вернулись первые силы, он настоял на том, чтобы помогать брату Евгену, делать то, что было по силам. Брат Евген же не скрывал того, чему научился сам. Так паломник постепенно начал понимать медицинское дело, по крайней мере, на уровне медбрата. Как-то раз после вечерней трапезы они сидели вдвоем на склоне холма, в то самое время, когда солнце еще не зашло, хотя было на самом закате, а луна уже вступила в свои права. Два света, уходящий солнечный и мистический лунный, смешались в крепком коктейле, пьянящем почище вина. И здесь, в древних горах, добрая дама, под небосводом, меняющим свой цвет с темно-синего, почти черного на самом куполе, к синему с оттенками серебра, потом к красному, потом к оранжево-желтому, с черными, как будто вырезанными из черной бумаги, горами. Казалось, что здесь ты находишься ближе всего к Богу. «Кто создал такую красоту, если не Господь?» — негромко сказал брат Евген и размашисто перекрестился. «Брат Евген, ты ведь служил?» — задал мучающий его вопрос паломник. Брат Евген помолчал. «Откуда ты знаешь?» «Я понял. Когда ты спасал укушенного змеей, я знаю, как действуют в таких случаях гражданские врачи и как действуют военные санитары. У военных санитаров никогда нет времени, потому что в следующий момент может быть ранен кто-то еще». «Да, я служил», — согласился брат Евген. «Ты в этом прав». «Я тоже служил», — вдруг сказал паломник, «в итальянском военно-морском спецназе. И долго служил. Меня послали сюда, чтобы убить человека. Плохого человека, но не в этом дело». «Ты убил его?» «Да, убил», — подтвердил паломник. «А мне тоже доводилось убивать», — спокойно сказал брат Евген. «Далеко отсюда. Я служил в поисково-спасательной службе ВВС. Однажды нас послали выручать пилотов вертолета. Он упал в горах. То ли был сбит, то ли из-за технической неисправности. Информации о том, что происходит, у нас не было. У нас был самолет поддержки десанта. Мы десантировались с него как раз в том самом месте, где был сбит вертолет. К тому времени, как мы прибыли на место, жители сразу нескольких деревень поблизости бросились туда, потому что с той стороны границы заинтересованные люди платили золотом за медальон летчика, причем очень много. Мы с боем пробились к тому месту, где были летчики. Один к тому времени был убит, а другой ранен. И заняли оборону в ожидании вертолетов. Все это время с самолета вели огонь. Потом присоединились и вертолеты. Брат Евген помолчал и продолжил. «В тот раз мне довелось посмотреть на тех, кто с нами воюет. Среди них были даже дети, которые взяли старую винтовку и пошли воевать вместе со взрослыми, потому что местный мулла сказал им, что мы не от Аллаха. Таких погибло много в тот день. И ты ушел, чтобы замаливать грехи?» Брат Евген покачал головой. «Нет, в тот день я понял, что есть кое-что поважнее автоматов и ракет. Это что-то вера, брат мой. Тот мулла, который посылал взрослых детей на смерть, нес веру, но это была злая вера. Я понял, что есть еще один фронт, на котором тоже кто-то должен сражаться. Кто-то должен идти туда, где веры нет, или где веру в добро подменила вера во зло, и своей верой, своим примером, лечить души людей от зла, и тогда нам просто не придется воевать и убивать». Брат Евген вздохнул и добавил: «Кроме того, Господь дал мне дар врачевать людские тела, и могу ли я отказаться от этого дара Господнего?» «И ты веришь, что вера твоя излечит людей от зла?» «Да», — просто ответил брат Евген. «А как быть с теми, кто несет зло, несмотря ни на что, но с тем же муллой?» «Архистратик Михаил сразился со змеем. Сразись и ты!» «Там человек, Не обращая внимания на опасность обвала, паломник бросился вперед. Человек лежал на животе у валуна. Было видно, что из последних сил он заполз за валун, чтобы его не было видно ни с дороги, ни с воздуха. Человек был очень высоким, выше паломника, почти на фут, и паломник сразу узнал его, даже не переворачивая. Это был Джумба. «Джумба, мать твою, как же тебя угораздило!» Он перевернул его на спину, сам встав на колени. В голове роились мысли, правила оказания первой помощи в боевых условиях. Чтобы запустить отказавшее сердце, надо ввести адреналин. Если нет адреналина, нужно очень сильно ударить. Человек открыл глаза. «Черт, ты живой! Ну-ка, держи!» Паломник открыл самодельную фляжку, поднес к потрескавшимся губам выдолбленную изнутри деревянную трубку. «Пей, пей давай, и не смей умирать!» Капли воды попали на пересохшее горло. Человек глотнул и закашлялся. «Ты живой!» Джумба ничего не ответил. «Его надо отнести в монастырь», — сказал пастух. «Сначала надо осмотреть его». Паломник вспоминал то, чему его учили на флоте. На курсах по выживанию. Ранения. Дальше самые опасные травмы. Это травмы позвоночника. Человек может остаться неподвижным на всю жизнь. Первым делом надо остановить кровь. Да, остановить кровь. Но крови уже не было. Зато из-под перевязанных, как попало ран, уже доносился запашок гниения. В Джумбу попали два раза. В правую руку и в бок. Ранение руки было самым опасным. Скорее всего, высокоскоростные пули автомата или винтовки с близкого расстояния. Они убивают похлеще пистолетных, только не сразу. Паломник решил, что здесь ничего с этим не сделать, раз кровь не течет. Пока этого достаточно. Перевернул и обнаружил третью рану, наживую. Точнее, рубленную, пангой или мачете. Рана тоже воспалилась и загноилась от пота и грязной тряпки вместо нормальной повязки. Это было удивительно. У Джумбы были антибиотики, и он умел ими пользоваться. Он не был карикатурным негром из детской книжки, примитивным и глупым. «Черт, подожди!» Эта рана была поверхностная, и он решил обработать ее сам. Снял повязку, острым, как бритва, ножом начал чистить рану. Джумба захрипел от боли. «Терпи!» Он убрал столько омертвевшей ткани и грязи, сколько смог. Потом посыпал антибиотиком. Антибиотик был в порошке, не самый современный, но на африканских микробов, не слишком-то привыкших к современным методам борьбы с ними, он действовал, словно серебряная пуля на вампиров. «Нам...» «Помолчи!» «Надо завязывать, так встречаться!» «Заткни», — сказал. «То ты меня найдешь полудохлого, то я тебя!» «Где тебе так?» «Далеко!» Зло сцепил зубы так, что они едва не раскрошились, но не закричал, потому что мужчина не должен кричать. «Иначе он не мужчина!» «Держись!» «Ты хорошо лечишь!» «С чего ты взял?» «У нас чем больнее, тем лучше. Уже все. Не жалуйся, как старуха». Зулус закрыл глаза. «Я бы тебе врезал, если бы... Как будто леопард порвал. Уже все». Тем же ножом паломник отрезал часть своей одежды, чтобы сделать повязку. «Давай свой посох!» — крикнул он на пастуха. «Сделаем волокушу». В монастырь они притащили Джумбу уже глубокой ночью. Из своей кельи, расположенной в глубине горы, вышел брат Евген. Снял повязки, коротко взглянул на паломника. «Мои руки, поможешь мне?» От нечего делать, брат Евген обучал паломника методам ворчевания, как традиционным, так и нетрадиционным, пришедшим из древних веков. Паломник уже сейчас знал гораздо больше, чем полагалось знать санитару итальянского военно-морского флота, которым он, кстати, не был. Джумба поднялся на ноги через 2 недели. Африканцы вообще быстрее оправляются от ран, чем белые. Точнее, на одну ногу, потому что второй у него больше не было. В отличие от паломника, брат Евген не смог помочь ему сохранить ногу. Винтовочная пуля попала прямо в кость, разнеся ее в щепки. Еще через неделю, опираясь на плечо паломника и на посох, Джумба вышел из монастыря. Посмотрел на закат, сплюнул на землю. «Скажи, где ты похоронил мою ногу?» — спросил он. — Я тебя отведу. Это было совсем недалеко. На склоне горы, несмотря на то, что была поздняя ночь, паломник хорошо запомнил это место. Джумба присел на валун, скрутил себе сигарету с местным табаком, закурил, сказал несколько слов, которые паломник так и не понял. — Что ты говоришь? Зулус вкусно затянулся сигаретой. Когда мужчина нашего народа убивал врага, он кричал «Ангидла», когда вытаскивал осяга из тела врага. Это означало «я поел». Теперь, друг мой, до конца жизни останусь голодным. Паломник покачал головой. «Разве монастырь бросит тебя?» «Я не про это. Женщина может жить, если у нее есть дети». Если она продолжит род. Мужчина может жить, если у него полный кралий скота. Воин может жить, если все его враги мертвы. Увы, друг мой, у меня и у моего народа еще много врагов. Тех, которые едва не убили тебя? Эти? Это просто бандиты, друг мой. Бандиты, которые стали полицией. Ты был на той стороне? Да, был. И что там происходит? «Все то же. Твои соплеменники потерпели поражение, друг мой. Но это не принесло счастья никому. Потерпели поражение?» Паломник просто не мог поверить своим ушам. «Долгое время, очень долгое, он был здесь, как в космосе. В этих малообжитых горах воздух был почти стерилен. Солнце могло убить». А ночью звезды были так близки, что можно было коснуться их рукой, если забраться достаточно высоко в горы. И он забыл, кто он такой, кому он служил и что ему приказали. Забыл, как будто этого и не было. Но он знал, что вечно так не будет. Да и соплеменники поставили на худшего из худших, на бандита-полукровку по имени Мохаммед Фарах Айдид. На человека, который ненавидит свой цвет кожи и убивает людей своей крови. И твоей крови тоже. Теперь он главный Могадиша. А как же итальянская армия? А итальянская армия теперь готовит его воинов, чтобы уйти самой. Джумба глубоко затянулся. Нет худшего хозяина, чем бывший раб. Мой народ знает это, как никто другой. Узнают и местные. Те, кто питал надежду. Несколько ночей паломник мало спал. Он выходил и смотрел на звезды, как будто те могли подсказать ему, что делать дальше. На самом деле он знал решение, знал, что он должен был делать, просто боялся сказать это даже сам себе. И одним утром, когда звезды еще не погасли окончательно, но край солнечной короны уже был виден, когда монахи закончили молитву, он пришел к настоятелю монастыря и сказал, что хотел бы креститься по православному обряду. При крещении он воспринял имя Михаил в честь святого Михаила Архангела, предводителя небесного воинства. Одним воином Христовым стало больше.